сыпьте на головы пепел. Дымом окутан наш мир ложью тысячелетий. Новый рожден кумир, он многолик и страшен, он знает все имена. Кровью наполнит реки каменная стена. Война идет без выстрелов и взрывов. Мы пленники ужасных злых идей. И черный ворон кружится над миром. Он стережет молчание людей. Правды иной, нет других голосов. И так нелегко скинуть бремя оков. Лживый наш мир безумен и страшен, правды нелепой умело украшен. Жуткого волка разносит собой, кружится ворон над нашей тюрьмой. Война идет без выстрелов и взрывов. Мы пленники ужасных злых идей. И черный ворон кружится над миром. Он стережет молчание людей. На ошибку мир без права на улыбку, мир без мыслей и желаний, мир огромных серых зданий, мир без дружбы и любви, мир рожденный на крови, мир где нет иных идей, мир бездушия людей, мир стоящий за спиной, созданный для нас с тобой.